Глава 47. О фокусе с исчезновением. Ночь с любимым мужчиной — это личное чудо для каждой женщины. Таня не могла налюбоваться на спящего Горда. Его длинные ресницы бросали тени на впалые щеки, дыхание поднимало грудь, а сильная рука даже во сне удерживала Таню рядом, как раньше лапа черного. Воздух вокруг них — в самом прямом смысле был пропитан ароматами страсти и блаженства, вызывая в памяти картины минувшей ночи, бросавшие в сладкую дрожь. Неизменный вид далеких звезд за иллюминатором не подсказывал, наступило ли утро, но часы на стене успокаивали, что еще очень рано, и можно продолжать лежать и смотреть на любимого, смотреть без конца. Когда она ночевала под боком своего оборотня в ипостаси собаки, то мечтала о том, как здорово будет спать в его объятиях в человеческом теле. Сейчас она знала, что ее прежние мечты не отражали и тысячной доли того, насколько это чудесно в реальности. Ее звериная сущность откровенно млела, вдыхая аромат мужского тела и побуждая Таню уткнуться носом в обнаженную грудь Горда. Впервые за долгое время Таня была глубоко спокойна и абсолютно счастлива. Сквозь окутывающую ее атмосферу неги и блаженства тихо старалось пробиться какое-то запоздалое соображение. Таня недовольно отмахивалась от него, наслаждаясь парением на крыльях счастья. Но соображение упорно пробивалось из глубин подсознания, пока не сформировалось в образе малыша в пеленках, сосредоточенно смотрящего на белый свет желтыми глазенками. Таню как током ударило, и мигом вспомнились давние-давние предостережения матери и пересуды подруг о том, каким последствиям приводят жаркие ночи. Первая мысль была краткой. «Ой!» Вторая чуть длиннее. «Ой-ой-ой!» Третья мысль, наконец, получилась здравой. Гордо он точно обо всем позаботился. А четвертая вышла недоверчиво-саркастической. «Да? А как он позаботился?» «Что-то ничего такого не припоминается». Уверенность в правоте третьей мысли перевесила сомнение четвертой. Оставался вопрос «как?», и Таня глубоко задумалась над ним, не замечая, что мужчина рядом с ней распахнул глаза. «О чем тревожишься с утра пораньше?» — хрипло спросонья проговорил Гордон и подтянул Таню поближе к себе. «Уже не тревожусь», — наморщила лоб Таня. «Но хотелось бы знать точно». «Собственно, если есть о чем тревожиться, то это не так плохо. Я, в принципе, не против, хоть и сильно рано это». «Я еще не настолько проснулся, чтобы сходу понять, о чем ты», — зевнул Гордон и потянулся к ней с поцелуем. Под нежной лаской губ Таня забыла обо всем на свете, но оборотень не забыл. «Так о чем ты говорила?» — переспросил он, поглаживая ее по лицу, обводя кончиком пальца линию губ и бровей. «О детях», — откровенно ответила Таня, не способная придумать длинные наводящие фразы под нежной атакой. Теперь ее поняли отлично и быстро. От Гордона повеяло обидой. Он прищурился и прохладно сказал. «Я прекрасно понимал и понимаю, что моей парой является юная неопытная девушка, так что вся ответственность за решение подобных вопросов целиком и полностью лежит на мне». «Таня, тебе нет нужды беспокоиться о незапланированной беременности. Я никогда не подведу тебя таким образом. Поверь, ребенок у тебя родится лишь тогда, когда ты сама очень сильно захочешь его родить и скажешь мне об этом». «Знаю», — немного раздраженно ответила Таня, обиженная его обидой, сколь бы глупо это ни звучало. «Она ведь правда уже пришла к такому же выводу? Я просто хотела бы знать, что и как происходит в моем новом теле. В своем обучении я еще не добралась до физиологии оборотней». «Оборотницы имеют возможность завести детей не чаще 2 раз в год, и это довольно короткие сроки. Такие периоды пропустить невозможно. Ты заранее почувствуешь приближение таких дней, и я тоже их почувствую», — объяснил Гордон, расслабляясь и укладывая Таню поверх себя. «Значит, ты, в принципе, не против. Приятно слышать, хоть и в самом деле сильно рано. Я снабжу тебя литературой по данной теме, чтобы не приходилось тревожиться понапрасну». «Я не тревожусь, а ты зануда», — возмутилась Таня. Я сама разберусь с нужной мне литературой. Учи своих курсантов. А я сама как-нибудь всему обучусь». «С опытным тренером обучение пойдет быстрее и эффективнее. Урок первый. Утро существует для того, чтобы сообщать своему мужчине, что он самый великолепный и изумительный оборотень во Вселенной, а не для обидных сомнений в его предусмотрительности», — проурчал Гордон, перекатываясь и подминая ее под себя. Под градом ласк и поцелуев Таня еще раз успела выдохнуть. «Зануда! Бедные твои курсанты!» А потом отдалась на волю своего невозможного оборотня. Будильник пресек их запоздалую попытку еще немного подремать перед началом рабочего дня. Гордо он подхватил Таню на руки и понес в душ, где на них обрушился поток ледяной воды. «А-а-а!» — завопила Таня и рванула прочь, но ее удержали стальной рукой и со смехом напомнили. «Ты же хотела больше узнать о своем новом теле. Так пользуйся его бонусами. Согревайся. Оборотня трудно заморозить. Мы не люди». «Боженьки, с кем я связалась?» — запричитала Таня. «Изверг и мучитель! Всегда знала, что ты крепко подпортишь мою жизнь!» Причитания не мешали ей тесно прижиматься к мужскому телу, источавшему жар, как большая печка. «Предполагалось, что ты разогреешься сама», — весело проворчал Гордон на ушко, но не отстранился, а напротив обвил руками, так что ей стало жарко и под холодным потоком. «Есть много способов согреться», — провокационно протянула Таня. В счет компенсации за контрастный душ завтраком ее кормили в постели. Таня сидела завернутая в мягкое одеяло, пила бодрящий напиток, похожий на кофе, а Гордон подносил к ее губам миниатюрные пирожные на один укус. Пирожные были восхитительны, как и все этим утром. Нежные, воздушные, украшенные свежими ягодками. «Я перенесу твои вещи в мою каюту», — говорил Гордон, поцелуем снимая капельку крема с Таниных губ. «Без тебя тут было пусто и неуютно». «Косо не посмотрит?» «С чего бы? Ты взрослый человек и не моя подчиненная», — спокойно ответил Гордон. «Мы скоро покинем крейсер, но не хочу терять и дня вдали от тебя. Я не смогу теперь заснуть в одиночестве. Моя звериная половинка будет тоскливо выть всю ночь, если тебя не будет рядом». «Моя тоже», — призналась Таня. «Колхи давно недовольна тем, что ты появляешься только вечером и на пару часов. Она постоянно принюхивается, пытаясь уловить твой запах, и жалобно скулит, когда я прохожу мимо твоего кабинета». «А ты не проходи мимо», — усмехнулся Гордон и поднес к Таниным губам очередное пирожное. «В моем кабинете всегда найдется место для тебя. У тебя же тайные переговоры и секретные документы на столе». «Звукоизоляция действует отлично. А секретные документы защищены от прочитывания, копирования и прочих действий, недопущенных к работе с ними лиц». «Я подумаю», — отговорилась Таня. Она не хотела стать любимому оборотню помехой в работе. Да и он сам точно стал бы помехой в ее учебе. Трудно сосредоточиться на истории галактического сообщества и своде законов, когда напротив сидит мужчина твоей мечты. Почему мы скоро покинем крейсер? «Потому что, по моим расчетам, ты проснулась сегодня звездой мировой величины», — улыбнулся Гордон. «Проверим?» Он оказался прав. Запись вчерашнего танца Тани и Кольти била рекорды роста популярности. Продюсеры старались вовсю. И те политики, что обещали всестороннюю помощь всекосмической полиции, явно в стороне не остались. Аккаунт Тани в галактической сети был завален кучей сообщений от объявившихся поклонников и от представителей эстрадного сообщества галактики. «Как легко стать знаменитой при поддержке сверху», — иронично заметила Таня, допивая свой кофе. «Не надо недооценивать собственного мастерства и таланта. Продюсеры недовольно кривились, соглашаясь помогать моему отделу, и роптали, что неудачный проект подорвет их незамутненную деловую репутацию. Сейчас же они готовы перегрызть друг другу глотки за контракт на ваше выступление». По спине Тани пробежал холодок. Она отставила кружку. Гордон привычно понял ее без слов и подтвердил. «Да, Охота на беглого лорда выходит на финишную прямую. «Как он умудрился сбежать из тюрьмы?» — спросила Таня. «Если он вновь растворится в воздухе, то второй раз на приворот его не словишь». «Не растворится. Я расскажу тебе о своей гипотезе побега Люкиэля. Так ты будешь лучше понимать, кого и чего тебя опасаться. Одевайся, звездочка моя. Ты лучше поймешь меня, если посмотришь на кадры побега моими глазами». «Я видела записи, Амели мне их показала. Она изучила посекундно все, что было до исчезновения Люка», сообщила Таня, усаживаясь вместе с Гордоном в одно глубокое кресло. Пришлось уступить настоянию и примоститься у него на коленях. «Пустая затея. Ей следовало изучать то, что было после его исчезновения», — изрек Гордон. «После осталась лишь пустая камера, разве нет?» Заключенный никак не мог покинуть камеру, пока не открыли дверь, и он из нее не вышел. Это неоспоримый факт. Следовательно, после исчезновения эльфа камера не была пустой, Люкиэль по-прежнему оставался в ней. «Ты не видишь противоречия в своих словах?» — осторожно поинтересовалась Таня. «Ее любимый не перетрудился на работе случаем?» «Противоречий не вижу. Исчезнуть из вида и действительно освободить пространство от своего присутствия — разные вещи. Существует несколько способов эффектно исчезнуть, известные не только иллюзионистам твоего мира. В данном конкретном случае явно использовался прибор, придуманный и сконструированный сравнительно недавно. Тебе известно, что зрительный образ на сетчатке глаза или на записывающей плате камеры формируется световыми лучами?» «Конечно, известно». «Отсюда следует простой вывод. Если собственное излучение некого предмета будет полностью экранировано, и все световые лучи будут его огибать без рассеяния и поглощения, то этот предмет перестанет быть видимым. Прибор, позволяющий осуществить это на практике, был смонтирован 20 лет назад, и первая демонстрация его действия вызвала большой ажиотаж. Однако важного практического применения изобретение так и не нашло. Поэтому сейчас об устройстве помнит лишь узкий круг специалистов, военные и полицейские. Таня бросила попытки реанимировать школьные познания в физике, пытаясь уяснить принцип действия описанного Гордоном прибора. Амели тоже упоминала о том, что исчезновение возможно сымитировать с помощью какого-то прибора. И Таня заинтересовалась практическим моментом. Каковы размеры этого прибора и его форма? По виду он похож на баранку, внешний диаметр которой около 2 метров, а толщина — 0,5 метра. Весит примерно тонну. «То есть незаметно протащить этот прибор в камеру невозможно», — резюмировала Таня. «Сам прибор дает какое-то излучение?» «Да, и весьма большое, только не в видимом диапазоне». «Следовательно, полицейские, ворвавшиеся в камеру после исчезновения Люкиэля, увидели бы это излучение на своих приборах, если бы оно было. Кстати, кто изобрел эту баранку-невидимку?» «Выпускник крупного технического университета. За этот труд он получил свою первую ученую степень». «Где сейчас этот выпускник университета?» «Возглавляет техническую лабораторию в главном корпусе всекосмической полиции и является крупнейшим в секторе специалистом по наноэлектронике. Тебе доводилось видеть этого киборга? Его зовут Найл Лейкон». «Что?» «Найл много лет пытался минимизировать свой прибор, но ни у него самого, ни у его верных учеников ничего не вышло. Как ни в чем не бывало», — продолжил Гордон. Таня потрясла головой для лучшего упорядочивания мыслей. «Да уж, Найлу наверняка принудительно сканировали бы воспоминания, если бы он не согласился на это добровольно». «Погоди, Горд, я верно понимаю, что твоя гипотеза состоит в следующем. Люкиэль не испарился бесследно, а просто остался стоять в центре камеры, когда его потеряли из виду следящие системы. Он укрылся неким защитным полем, сделавшим его невидимым и для глаз людей, и для камер». «Совершенно верно. Это первое, что приходит на ум. И приходит на ум не только мне». «А потом-то что? Камера-то опустела, так куда он делся потом?» Потом он вышел из камеры и быстро покинул территорию тюрьмы. Прихватив с собой 1000-килограммовый двухметровый бублик для невидимости. Ладно, допустим, что кто-то сумел сконструировать маленький прибор. Но за дверью люка поджидало множество ловушек. Датчики движения, датчики давления, куча других, о которых упоминала Амели. Я уже всех не помню. Амели говорила, что она сама о многих системах знать не знала. «Разумеется, не знала», — многозначительно прошептал Гордон над ухом Тани. «И знать не могла, так как работает не в том отделе, что специализируется на охране заключенных и их побегах из тюрьмы». Таня резко выпрямилась. Молча перемотала запись на тот момент, когда четверо полицейских вбегают в камеру, а пятый застывает в проеме двери. Впервые обратила внимание, что ни один из четверых людей в форме ни разу не прошел через центр помещения. Они перемещались строго по периметру, демонстрировали нулевые показания приборов, направленных на центр. Но к тому месту, с которого исчез Люкиэль, никто близко не подошел. После внимательного 10-минутного просмотра Таня убедилась, что все перемещения полицейских не задевают двухметровый круг в центре камеры. И вряд ли это было случайностью. А теперь они начинают проверять записи с камер, и трансляция текущих событий на несколько драгоценных минут прерывается, прокомментировал Гордон дальнейшие кадры. В этот момент баранку-невидимку, как ты выразилась, отключили, эльф выскользнул из камеры, и знающий опытный человек провел его мимо всех ловушек. Тот самый пятый полицейский, что охранял выход из камеры, заметила, что его нет на следующих кадрах. По официальной версии, он отправился диагностировать те самые ловушки, мимо которых должен был пройти Люкиэль. Разумеется, диагностирование проводится, когда прибор выведен из рабочего режима. Те приборы, что в руках четверых обыскивающих камеру, демонстрируют нулевые показания, просто отключены. Они делали вид, что ищут, куда он сбежал, а сами в это время протаскивали его мимо всех хитро расставленных сетей? Сдавленно уточнила Таня. Да, охрана центральной тюрьмы сильно автоматизирована. На смену заступает всего 5 полицейских из подразделений бригадира Мола. Это их зона ответственности. Честно говоря, это их основная работа, поскольку побеги осужденных происходят крайне редко, и искать их приходится тоже редко. Словом, то, чего не видят приборы, не видит никто, кроме этих 5. О наличии сообщников в полиции знали дядя и отчим Люка, и никогда при нем прямо о них не говорили, чтобы имена не всплыли при сканировании памяти. Люк специально первым делом позаботился убрать из-под огня именно дядю и отчима, а не себя. Он старался не спалить контакты в полиции. Голос Гордона был мрачен, лицо тоже напоминало грозовую тучу. Таня сочувствующе коснулась его руки. «Хуже нет, когда приходится подозревать знакомых и действовать против своих», — сказала она. «Бывших своих», — отрезал Гордон. «Полагаешь, что главный предатель — сам бригадир Мол?» «Пока не полагаю. Ты сама понимаешь, что для успеха побега вся смена должна быть в деле. Иначе кого-то пришлось бы вначале ликвидировать. А убийство одного из дежурных сразу всех навело бы на верный ответ». График дежурств по тюрьме утверждает Мол. Ему ничего не стоило давным-давно поставить в одну смену всех 5 предателей сразу. Однако им пришлось долго ждать, прежде чем сложились благоприятные обстоятельства. Более того, одного поставили на эту смену в последний момент вместо другого полицейского, который случайно попал в аварию за несколько часов до дежурства. Примечательно, что виновник аварии скрылся на гравикорте с места ДТП, и его так и не нашли. «Неясно лишь, кто сделал для Люкиэля миниатюрную баранку-невидимку», — сосредоточенно заметила Таня. «Пока я изображал бойцового пса в темном мире, а над бандой Люкиэля шел суд, в центральной тюрьме в нескольких камерах проводился ремонт. Я так подозреваю, что в миниатюрном приборе не было необходимости. В полу камеры, под плитами, зацементирован большой стационарный прибор». Требовалось лишь включить его в нужный момент, заранее предупредив об этом Люкиэля. Расчет был на то, что все поверят в его загадочное исчезновение из камеры и сосредоточатся на том, что было до этого момента, а не после, когда преступник уже сбежал. Как на этом сосредоточилась Амели? И все другие. «Когда ты все так подробно объяснил, загадка видится тривиальной», — подивилась Таня. «Она видится такой для того, кто признал, что в полиции действует не один предатель, сливающий информацию врагу, а целая сплоченная группа. Не так-то просто признать подобное. Мы накроем эту шайку ренегатов, как только схватим Люкиэля. А пока пусть он живет расслабленно, не ожидая подвоха. Недолго осталось».